10. Московский городоначальник, генерал-майор Александр Александрович Адрианов, предложил приставам всех участков обратить внимание на приказчиков магазинов, которые в последнее время начали особенно рьяно приставать к проходящей публике с целью зазывания ее в магазины. Недовольствуясь словесными приглашениями и похвалами в адрес своих магазинов, приказчики хватают проходящих за руки и тянут ко входу или же преграждают им дорогу. При игнорировании зазываний можно нарваться на оскорбление. Господином градоначальникам предупреждается, что в подобных случаях полиция будут привлекаться к ответственности не только чрезмерно усердные приказчики, но и владельцы магазинов. Градоначальник также обратил внимание Московской фабричной инспекции на распространение в последнее время в Москве системы поборов с рабочих, выражающейся в устройстве фабричных лотерей. В этих лотереях вещи, зачастую не самого лучшего качества, разыгрываются по удесятеренным ценам. Рабочие вынуждены брать билеты, чтобы не оказаться в немилости у начальства. Газета «Московские ведомости». 6 апреля 1912 года. Отчет для Немыцкого Вера начала писать в субботу вечером, но только начала, не закончила. Рассудила, что нет смысла отправлять его в воскресенье. Вдруг удастся заполучить Журавова в гости. Тогда и отчет будет полнее, и перспективы яснее. Так и сделала. Владимиру в тот же вечер сказала, что неплохо было бы хоть изредка приглашать соседа на обед. Ничего особенного, просто по-соседски. Тем более, что Виталий Константинович человек общительный. Вдобавок по служебным делам часто выезжает в разные города. Стало быть, через него слава об адвокате Холодном может дойти до тех, до кого она еще не дошла. А адвокату слава лишней не бывает, так же, как и пользы. Метила расчетливо, потому как уже успела изучить сильные и слабые места Владимира. Ну и еще о том не преминула упомянуть, что жить, обособившись ото всех, неприлично. Владимир начал уверять, что он всей душой за то, чтобы в доме чаще бывали в гости, да и кое-какие дела в домашней обстановке решать удобнее, нежели в клубах или в ресторанах. Но он не хотел отягощать Веру лишними хлопотами и все такое. Решили на завтра же для почина пригласить Журавова, а дальше завести обычай приглашать гостей каждое воскресенье, к обеду или к ужину, это уж как получится. Обрадованная тем, как все легко устроилось, Вера сказала мужу, что он в любой день может приглашать гостей к ужину, только пусть предупредит часа за три, чтобы она успела должным образом приготовиться. Сразу же по окончании разговора Владимир сменил домашнюю бархатную куртку на пиджак, туфли менять не стал, остался в домашних, без задника, и отправился к соседу. Вернулся через полчаса, пахнущий коньяком и табаком. Мужчины без этого не могут. И немного смущенный объявил, что Виталий Константинович с огромным удовольствием принял предложение, только попросил позволения прийти не одному, а с одной дальней своей родственницей. Вера без труда догадалась, о какой дальней родственнице идет речь, и ответила, что ничего не имеет против. Во-первых, для дела полезно. Во-вторых, всегда хорошо свести знакомство с владелицей модного ателье. На Пречистенке немодных нет, не такое это место. А в-третьих, главное, чтобы пришел скорее. А с кем – это уже не так важно. К приему гостей Вера подготовилась основательно. Озадачила Ульяну роскошным меню. Раковый суп, пирожки, куриные котлеты с черносливом, суфле из гусиной печенки, спаржа и непременное мороженое, без которого нынче и за стол садиться неприлично. Мороженое было решено купить в лавке Линдемана на Кузнецкой. Дома, как ни старайся, столь вкусного не приготовить. А все остальное кухарка Ульяна пообещала исполнить в наилучшем виде. Вера на это заметила, что на наилучший вид она не рассчитывает. Главное, чтобы все поспело вовремя и не пригорело. Ульяна оскорбленно перекрестилась на образа и заверила, что все будет в порядке. Главное, чтобы Вера Васильевна не волновалась, а горничная Таисия помогла не только советами, но и делом. Верина затея удалась на славу. Гости оказались приятными. Луиза Францевна так вообще примилой, несмотря на некоторую чопорность, которая, впрочем, быстро улетучилась. Она пригласила Веру наведываться к ней в ателье, сказав, что на днях должна получить выкройки новых парижских фасонов. Журавов, в свою очередь, усердно и весьма кстати, нахваливал железнодорожный клуб на Покровке. Послушать его так-то был не клуб, а подлинное средоточие светской жизни. Вера слушала, поддакивала да восхищалась. Да восхищалась до того, что Журавов пригласил их с Владимиром как-нибудь побывать в клубе. «Как-нибудь означает никогда», — воскликнула Вера. И выразила желание побывать в клубе на неделе. Владимир едва не испортил все дело, во всеуслышание усомнившись в том, что сможет выкроить время. Очередной процесс, большое дело, начало уже во вторник. Обычно его репертуар, ничего удивительного. Удивительно было, когда бы он не сказал ни слова о своей занятости. А так все в порядке вещей. Но милая Луиза Францевна, явно испытывавшая признательность хозяевам за широту их взглядов, далеко не в каждом доме станут принимать с любовницей, пусть и выдаваемой за троюродную кузину, пообещала составить Вере компанию и добавила, что в этот вторник, то есть послезавтра, в клубе будет петь Александр Крутицкий, тот самый плачущий орликин, которого хвалил покойный Мейснер и не жаловала тетя Лена. Но тетя Лена, будучи адептом всего классического, из певцов никого, кроме Шаляпина, до Бакланова не жаловала. Примечание. Георгий Андреевич Бакланов. Настоящее имя – Бакис Альфонс Георг Андреасович. Оперный артист – баритон. Камерный певец. 1880-1938. За то, что плачущий орликин собрался петь в клубе железнодорожников в тот день, когда у Владимира начинался процесс, Вера была готова влюбиться в него заочно. Разумеется, она заявила, что не простит себя, если наконец-то не услышит этого выдающегося певца. Разумеется, Луиза Францевна сказала то же самое. Жаровав с Владимиром переглянулись и развели руками. Быть посему. Виталий Константинович, правда, сказал, что сам тоже непременно хочет послушать Крутицкого. Оно и к лучшему. Кому же еще знакомить Веру с Бутюгиным, как не ему? Вера не могла выяснить, бывает ли в клубе Бутюгин, поскольку не хотела обнаруживать свой интерес к нему. Но понадеялась на то, что бывает. Тем паче, что сам Журавов однажды повторил, что все его коллеги бывают в клубе. Поскольку это, по его выражению, делается не только из соображений поддержания корпоративного духа, но и ради чистого удовольствия. Ради удовольствия, так ради удовольствия. Чистого, так чистого. «А ты, Вера, в обществе просто расцветаешь», — заметил Владимир после того, как гости ушли. «Только сейчас заметил?» — мягко с улыбкой упрекнула его Вера. «Сегодня стрелка барометра переменчивой семейной погоды указывала на отметку «почти хорошо». Почти настолько хорошо, что все казалось поправимым, и вечером не хотелось отворачиваться и притворяться спящей. В понедельник вскоре после полудня Вера вышла из дому с дописанным отчетом в сумочке. На улице было пасмурно, накрапывал мелкий дождик. Но именно что накрапывал, не поливал. Так что можно было дойти до угла Ордынки и Среднего Кадашовского пешком, не торопясь. Весенний дождь приятнейший из дождей. С каждой упавшей на землю каплей все вокруг становится свежее и зеленее. Радостный, благодатный апрельский дождь совсем не чета октябрьскому, холодному, хлесткому, неуютному. Букинист, обычно, во всяком случае, во все прошлые встречи, флегматичный, нарочитый, медлительный, увидев Веру, засуетился, конверта брать не стал и, несмотря на присутствие в зале двоих покупателей, увлек ее в свой закуток кабинет. Затворил дверь, прижал ее для верности пятнистой старческой ладонью и, сделав круглые заговорщицкие глаза, прошептал, опасливо оглянувшись на дверь, как будто кто-то мог их там подслушать. «Почему вы не пришли вчера?» «Георгий полчаса назад был у меня. Очень беспокоился, что вас вчера не было. Просил сразу же ему телефонировать. От меня он поехал в контору, уже должен быть на месте». Немыский действительно оказался на месте и действительно беспокоился. Оттенков настроения по телефону было не уловить, но вырвавшееся вперед приветствие «Слава Богу!» говорило само за себя. «С чего это вы так разволновались, Георгий Аристархович?» удивилась Вера. «Мало ли, почему я вчера отчет не принесла. Может, написать не успела или гостей принимала?» «Когда одно к одному, поневоле начнешь волноваться», — непонятно ответил Немыский. «Вы сейчас не сможете приехать ко мне, а то по телефону неудобно разговаривать. А поговорить есть о чем. Заодно и отчет привезете». «Еду», — коротко ответила Вера и положила трубку. Пока ехала, размышляла о том, насколько разнятся манеры Немыского и Цалле, манеры их отношения к сотрудникам. Немыский всегда вежлив и предупредителен. Вильгельмина Александровна же, стоило ей только завербовать Веру, стала с ней резка, если не сказать груба. Что это? Разность немецкого и русского характеров? Или разница отношений в разведке и контрразведке? Или что-то еще? Вильгельмине Александровне полагалось бы быть помягче, как никогда, а Немыскому погрубее, ведь он жандарм. А у жандармов в обывательском представлении какие манеры? Никаких. «Не сметь и молчать!» Трижды прав был покойный отец, когда предостерегал от составления впечатлений по образу и подобию. Нельзя стричь всех под одну гребенку. Немыский на этот раз не преминул соблюсти все положенные приличия. Даже с лихвой. Не просто встал при веренном появлении, а вышел за стола, сказал, что она сегодня выглядит особенно прекрасно. Несколько неуклюже, но все равно приятное определение. Попросил прощения за внезапное беспокойство и осведомился, не желает ли Вера чаю. И только потом, сев за стол и поиграв желваками на скулах. До сего дня подобной привычки Вера за ним не замечала, сообщил новость. «Сегодня утром в Петергофе в занимаемом номере найден повешенным Кирилл Мирской». «Как?» – только и смогла вымолвить Вера. «Вот так», – ответил Немыский. «Причем, обратите внимание, Вера Васильевна, повешенным, а не повесившимся». Убийца немного не рассчитал, снебрежничал. Оглушил Мирского ударом в висок, а потом уже повесил. Привык, должно быть, иметь дело с теми, у кого в этом месте волосы растут, отчего небольшой кровоподтек в глаза не бросается. Или же просто торопился, но факт налицо. Сначала Мирской был оглушен, а потом уже повешен. С большим трудом повешен, потому что одежда на нем в двух местах надорвана и сломан один из стульев. Из чего можно сделать вывод о том, что убийца действовал в одиночку. И что он обладает выраженной физической силой. Справился все-таки. Причем умно справился. Вплоть до того, что шнур от штор завязывал морскими узлами. Предсмертную записку подделывать не стал. Сложно это дело почерк подделать так, чтобы нельзя было отличить. Обычно подделывающие стараются писать небрежно, с намеком на то, что человек волновался и торопился. Но небрежность особенностей почерка не меняет отнюдь. Убийца сделал умнее. Оставил на столе натюрморт. Недопитую бутылку померанцевой, фотографию Мирского Белобородько и томик его же стихов. Не новый, свежекупленный, а уже читанный. Не исключаю, впрочем, что стихи и фотографии не были принесены им с собой, а нашлись у Кирилла Мирского. Но оцените изящество намека. Сидел человек, продолжая поминать брата. 9 дней покойнику вчера в трактире Арсеньева, что в Лубянском проезде справили. 30 человек собралось. Продолжал, да с горя и повесился. На том, что под рукой было. Расстройство чувств, да еще в пьяном виде обычное дело. И если не обратить внимания на кровоподтек, да не знать, насколько далек от скорби как таковой был Кирилл Мирской, то можно и поверить в эту постановку. Штабс-ротмистр нервно дернул усом. «Меня наш сотрудник вызвал, который за Мирским приглядывал. А оттуда я решил к дяде заехать, за вашим отчетом. Не совсем по пути, но и не 40 верст крюк. А когда узнал, что вас вчера не было, заволновался. Под впечатлением от смерти Мирского разные мысли в голову полезли. Хотел было прямо из магазина вам телефонировать, но раздумал. Из кабинета все же сподручнее. А не успел войти, как ваш звонок услыхал. У вас-то, я надеюсь, новости получше моих?» «Получше», – кивнула Вера и под одобрительные кивки собеседника рассказала новости. «Вы ведь на что-то подобное рассчитывали, верно?» – спросила она, завершив рассказ. «Я-то по неопытности не сообразила, что мое знакомство со Спаноки может, даже должно иметь последствия. Но вы-то...» Штабс-ротмистр виновато улыбнулся в усы. «Я, то есть мы, не исключали того, что о вашем, как вы выражаетесь, знакомстве с австрийской разведкой может быть известно немцам. И что с того? Мало ли кто имел дело со Спаноки. Господин граф, образно говоря, пахал не глубоко, но широко. Знакомство заводил повсюду, и агентов у него была тьма тьмущая. Такое впечатление, что ему за них платили издельно, по головам. Но я уверен, что истинную подоплеку вашего привлечения к сотрудничеству Спаноки сохранил в тайне. Такие люди не любят распространяться о своих ошибках и просчетах, особенно с учетом того, что в разведке карьера может закончиться на первой же неудаче. Разведка удел удачливых и расчетливых. Так что для всех посвященных в тайну вы всего лишь юная девушка, завербованная австрийской разведкой, как это принято говорить, про запас. Это обстоятельство даже полезно, поскольку доказывает, что вы особо определенного склада, с которым можно иметь дело. «Так вы все-таки рассчитывали?» – повторила свой вопрос Вера, чувствуя, что ее расположение к Немыскому становится меньше с каждым мгновением и готова вот-вот исчезнуть совсем. «Могли бы и предупредить, Георгий Аристархович. Неприятно, знаете ли, сознавать, что тебе не доверяют». «Доверяет, Вера Васильевна», – воскликнул штабс-ротмистр. «Безоговорочно доверяют. Если позволите, я все объясню». Вера кивнула. «Отчего не выслушать объяснение?» «Выслушать объяснение всегда можно, а вот верить им или не верить, это мы еще посмотрим». «Понимаете, Вера Васильевна, Начал штабс-ротмистр, проникновенно доверительно глядя Вере в глаза. «Дело в том, что никто не мог с полной уверенностью предсказать то, как отнесется к вашему появлению в салоне сама Цале. Придаст ли она вообще значение вашему... знакомству со Спаноки? Захочет ли сама привлечь вас к сотрудничеству?» Вариантов могло быть сколько угодно, но нас устраивал любой. «Разумеется, чем больше Цале вам доверяет, тем лучше для дела, но даже если она вообще не стала бы с вами... не пожелала бы привлечь вас к сотрудничеству, то вы бы все равно сделали бы много полезного». Но предугадать было нельзя, и не хотелось заранее нацеливать вас на какой-то определенный результат, поскольку тогда вы не вели бы себя столь естественно. Или вели бы, но риска было бы больше. Короче говоря, надо было 7 раз отмерить, а потом уже отрезать. Но, естественно, без какой-либо фальши и без чрезмерного... Нет, не чрезмерного, а слишком... «Не трудитесь, я все поняла». Остановила покрасневшего от напряжения или от смущения штабс-ротмистра Вера, не уточняя, что именно она поняла. А поняла она вот что. Первое. Ее снова пытаются использовать в темную, переставляют как фигуру на шахматной доске. Неприятно, но что поделать. Так оно и есть, и с этим приходится считаться. Более того, из этого надо исходить. Второе. Не ведет ли Немыски какую-то свою, особую игру, подобно тому, как это делал Алексей? В сущности, косвенное доказательство у Веры уже есть. Немыски не был с ней до конца искренен, а это исключает доверительные отношения. Сказано же, что неверный в малом не может быть верным в большом. Но сгоряча рубить не стоит. Вдруг в контрразведке вообще так принято не открывать сотрудникам всей правды, всех мотивов и всех соображений. Если Немыски действует в интересах своего ведомства и не ведет своей особой игры, то следует дать ему понять, что она подобного отношения впредь не потерпит. Или все карты на стол, господин штабс-ротмистр, или наша с вами игра окончена. Но если он изменник, то с ним так в открытую нельзя. Испугается и убьет. Надо сначала разобраться с Немыским, предатель он или нет. А как? Ловушку надо бы придумать. Но какую? Немыский продолжал говорить, но Вера в смысл его слов не вникала, думала о ловушке. «Поди-ка устрой ее, если у тебя нет опыта в таких делах. И в сложившемся положении ты толком не разбираешься». Поняв, что сейчас все равно ничего придумать не сможет, Вера снова стала слушать Немыского. И очень вовремя, потому что тот уже закончил с оправданиями и говорил о деле. «Поэтому я не исключаю, что первое поручение Цале может быть проверкой. Новичков положено испытывать. Поэтому делайте, что вам верено, Вера Васильевна. Знакомьтесь с Бутюгиным, приглашайте его в Альпийскую розу. А мы пока в отношении его ничего предпринимать не станем». «И даже не попытаетесь узнать, чем он может быть полезен Цале?» – удивилась Вера. «Почему?» «Я и так знаю, чем», – хмыкнул Немыский. «Сведения о железных дорогах интересуют всех шпионов. Железные дороги – это, образно говоря, артерии страны, основа ее жизни. Но сейчас рискованно интересоваться Бутюгиным, даже осторожно наводить справки о нем не стоит, потому что он может быть настороже. Приводите его к Цале, а там видно будет. А мы пока займемся убийством Кирилла Мирского. Смотрите, как интересно получается, Вера Васильевна. Один брат отравлен, но так, что и не сразу заподозришь. Убийство другого замаскировано под самоубийство, но довольно неловко. Промежутки между смертями братьев Мирских неизвестной женщины убит Мейснер, убит дерзко, среди бела дня в людном месте. Стоит или не стоит? Поколебалась Вера, но все же решила, что стоит. И рассказала Немыскому о своем повторном визите в ресторан «Прогресс» и разговоре с метродотелем. Сначала не рассказывала, потому что не до того было, и вообще боялась, что штабс-ротмистр станет над ней смеяться. Тогда еще дорожила его мнением. Потом уже не хотела рассказывать, потому что под впечатлением эмоций почти перестала ему доверять. А сейчас немного успокоилась и решила, что почти это еще не совсем. И вообще подозрение надо сначала подтвердить. Немыский не стал смеяться, а напротив сказал, что Вера поступила умно. Непонятно, то ли в самом деле похвалил, то ли подлизывается после давешнего, то ли глаза отводил, усыплял бдительность. Посидел немного, подергал себя левой рукой за ус и сказал словно про себя. Пора бы уже понять, кто ведет игру против Вильгельмины Александровны. Ведь Кирилла Мирского можно было бы оглушить и так, чтобы следа не осталось. Для этого существуют мешочки с песком. И повесить можно было так, чтобы одежду не рвать. Тем более, что шнур был длинным, и петля спускалась довольно низко. Поставить рядом 2 стула, положить тело на один, самому встать на другой, плавно, без рывков поднять тело под мышки и сунуть голову в петлю. В конце концов, если не хватает силёнок имитировать самоубийство путем повешения, то кто мешает представить так, будто Мирской застрелился? «Но это же гостиница», — напомнила Вера, удивляясь такой недогадливости бывалого человека. «Звук выстрела услышит». «Если через подушку, то тихо получается. Многие деликатные люди в гостиницах стреляются через подушку. Не громче, чем шампанское открывать». «Не могу утверждать, что следы своего присутствия убийца оставил намеренно, но и отрицать этого не могу. Настораживает. Надо разобраться, кому так мешает Салей, кому она так сильно досадила». «Наверное, чья-то другая разведка?» – предположила Вера, желая вытянуть из Немыцкого как можно больше сведений. «Англичане, например?» «Не их метод», – покачал головой Немыцкий. «Англичане более прямолинейны, потому что больно уж самонадеянные предпочитают действовать подкупом. По коварству и жестокости я скорее заподозрил бы немцев. Но не станут же немцы играть против самих себя. Абсурд». «Да вообще у шпионов не принято так ополчаться друг на друга. Секрет какой из-под носа увести или ценного агента переманить — это бывает. Но чтобы такие масштабные действия, это уже равносильно объявлению войны». «Если же, скажем, между Цалей и британским резидентом Блейком возникает конфликт, то его уладит их начальство. Берлин спешится с Лондоном или наоборот, и все решится там, в верхах. Война разведок на чужой территории обходится очень дорого. У разведок другие задачи». Вдруг Вера осенила. Она поняла, что расставлять Немыцкому ловушки бессмысленно. Выход есть только один. Как можно скорее ехать в Петербург, найти там Ерандакова и поговорить с ним о Немыцком и о Цале. Ерандаков предателем быть не может. Если уж его начать подозревать, то завтра и государя заподозришь. К тому же именно Ерандаков разоблачил Алексея. Ерандакову можно доверять. Если окажется, что Немыцкий действует с его ведома, то Вера попросит сохранить их разговор в тайне. Если же нет, то они выработают план, который поможет разоблачить Немыцкого. Решено. Надо придумать предлог такой, чтобы не вызвал подозрения у Владимира, и ехать. Немыцкому об этой поездке ничего знать не следует. Да и недолгим будет ее отсутствие, не более 3 дней. Главное – застать в Петербурге Ерандакова. Ничего. В крайнем случае можно будет оставить письмо у его адъютанта или у того, кто станет его замещать. В Петербург. И скорее. Можно уезжать прямо послезавтра, в среду. Завтра нельзя. Завтра вечером нужно быть в железнодорожном клубе. Придется пропустить четверг у Вильгельмины Александровны. Так это не страшно. Веру никто не обязывал ходить туда как на службу. В конце концов, можно сказать, хоть не мыском, а хоть соле, что у нее был приступ мигрени. И она велела прислуге отвечать по телефону, что ее нет дома. Поверит.